Шанкс окликнул его Луффи. У меня холодок пробежался по спине, когда последний непобежденный Йонка резко поднял на Кэпа взгляд, прищурился, посерьезнел, готовый услышать что угодно. Перед нами стоял недобродушный весельчак и выпивоха, каким его знали друзья, приятели и даже некоторые враги. Перед нами был великий пиратский главарь, опытный, сильный. Это чувствовалось по осанке, гордо вздернутому подбородку, вопросу немому, застывшему во взгляде, а еще по сильной ауре. Почему он решил показать себя таким, стоило лишь капитану его окликнуть. «Прежде чем ты покинешь форт, у меня есть к тебе еще одна просьба». Луффи прикрыл глаза на миг, а когда открыл, снова излучал непоколебимую решимость. Я замер, задержал дыхание, потому что вот оно, момент, которого все мы ждали, кажется, вечность. И Шанкс, видимо, действительно понимал, о чем пойдет речь, потому что напрягся, насторожился. «Сразись со мной», — выдохнул капитан. И в этом было все. Просьба, надежда, решимость и даже обреченность. И лица всех присутствовавших вытянулись. Это было уже не просто заявление о пиратском титуле, мечте многих. Это была заявка на коронацию первого претендента на трон, на пути которого препятствием оставался лишь один пират, которого называли одним из повелителей нового мира Гранд Лайн. Формальность, все это понимали, но формальность значимая. Рыжеволосый внимательно вглядывался в Луффи, словно удостоверяясь, что он просил серьезно. Хотя в этом сомневаться и не приходилось. Кэп такими вещами не шутил. «Ао, наконец-то!» — осклабился Шанкс, когда и сам нашел, что искал во взгляде капитана. Хищно так растянул губы, что от него сразу повеяло опасностью. И, честно признаться, такой улыбки я прежде еще не видел. При взгляде на нее сразу вспоминалось, что нашему демону он приходился родственником, и кровь дотекла и в нем. Уверен, что готов к поражению. Плутовато, но абсолютно серьезно спросил он. «А ты?» — парировал Луффи тем же тоном. «Тогда партию в Сёге», а это было уже предложение, и интересное. Он качал головой, поясняя, кажется, толпе, не нам, а может и самому Луффи. «Мне не одолеть тебя силой, мы оба это знаем, но вот умом». Бой не обещал быть простым, и о способностях Кэпа в игре мы не знали ничего, это заставляло волноваться. Хотя у Рыжеволосого все равно не было шансов, как я думал. «Годится», — отзеркалил оскал капитан, даже обрадовавшийся предложению. «Мы все приготовим», — вклинившись, пообещал Бен. Пираты Шанкса тут же засуетились, сам он мотнул головой нам на их еще не собранный лагерь, мол, располагайтесь, и хитро так спросил: «Что будете делать, когда ваш капитан проиграет? Вы вроде сильные, мне нравятся такие, я бы хотел видеть всех вас в своей команде», — мягко улыбался он. И ведь он был счастлив от просьбы Луффи, похоже, тогда как Кэп был напряжен. «То, что вы, Йонка и любимый дядя нашего капитана, не дает вам права оскорблять нас», — холодно процедила Виви в ответ. «Да бросьте, все знают, сколько проблем от этого мальчишки», — рыжеволосый со смехом скинул с Луффи, севшего рядом с ним на какой-то ящик, шляпу и растрепал ему волосы. «Не ты ли за него руку отдал?» — весело спросил Смокер. Я тут же посмотрел на него с уважением, а быстро он осваивался в новой роли. Но тут-то его и заметили в наших рядах, да в нашем плаще, того, кого еще совсем недавно видели противником в этом же форте. Глядя на снова вытянувшиеся рожи, он и закатил глаза. «Да, дозорный, да, в команде пирата. Как будто не знаете самого хитрожопого ублюдка эпохи». Не успел он договорить, как сам Луффи громко захохотал. Мимо проходивший Бен прокомментировал, обращаясь к рыжеволосому: «Обаянием его точно ты заразил, капитан. Это семейное», — машинально отреагировал обалделый Шанкс. Злиться на него уже не хотелось. В конце концов, лично меня он звал в команду далеко не впервые. Но это и не было сомнением в моей верности капитану, хоть Луффи, хоть отцу, никогда. Это было просто констатацией факта. Рыжеволосому мы нравились, и он хотел бы видеть нас своими накома. Но так он просто был рад за нашего капитана, которого и пытался спровоцировать. А пока пираты Шанкса готовили сцену будущего шоу, все по-серьезному. Кресло, стол, красивая драгоценная доска для игры в Сёге, набор фигур, кажется, из золота. Пираты переваривали новость о том, что адмирал морского дозора стал нашим накома. Слышались шепотки, мол, почему Луффи выбрал дозорного, почему доверяет врагам, но и уважительные возгласы тоже были. Сам капитан кому-то из команды Шанкса, чей вопрос я прослушал, пояснял: «Никто не говорил, что нельзя совмещать. Будучи дозорным, можно оставаться пиратом, но и будучи пиратом, можно являться дозорным. При этом он посмотрел сначала на Смокера, потом на Мамонгу, явно их примеры подразумевая. Все же белый охотник нес ответственность за новый дозор, потому именно это было у него в приоритетах, но сам он имел пиратскую душу. А Мамонга был пиратом, но от заморочек и идеалов дозорных не отказался, фактически оставаясь дозорным, только ныне преданным пиратом. Когда все было готово, Шанкс и Луффи уселись в приготовленные для них удобные кресла, разделенные низким столиком. Вокруг тут же сгрудился весь цвет пиратского мира, на достаточном расстоянии, чтоб не мешать, не наседать, да и вообще, не сидеть над душой, но достаточно близко, чтоб иметь возможность следить за игрой. В первых рядах, конечно же, были команды наша, Шанкса, Эйса с ним во главе, Трафальгара, ну и командиры флотов, а также Сабо. Потом были все остальные, вынужденные довольствоваться теми местами, которые достались. Впрочем, ушлые пираты тут же достали подзорные трубы, бинокли, различные окуляры, живо настроив их на доску с игрой. Все предвкушали эту величайшую битву. Опасался я, правда, что она не выйдет зрелищной. В стратегическом мышлении капитана сомневаться не приходилось, но ведь и Шанкс славился этим. Победить будет нелегко, а значит, игра вполне могла затянуться на долгие занудные часы, в которые оппоненты на несколько шагов вперед и их десятки вариаций будут продумывать игру. Что тогда делать заскучавшим зрителям? Разве что ставки. Но пока это никого, кроме меня, не волновало. Все были сосредоточены на двоих. Легендарная битва пиратского мира, все же, сами бойцы тоже чувствовали важность момента. Это было заметно, несмотря на попытки Шанкса поддеть Луффи, и полную расслабленность и отрешенность самого нашего капитана. Выдавали взгляды, оценивающие, сосредоточенные на доске и на противнике. Я бы сказал, что они уже начали игру, битву разумов друг с другом, обдумывая стратегии мысленно. Шанкс, прежде чем мы начнем, поклянись, что не будешь поддаваться или мухлевать в мою пользу, неожиданно серьезно выдохнул Луффи, из-под лобья требовательно глядя в глаза дядюшке. Тот нахмурился. «Не думал, что ты настолько не доверяешь мне». «Я верю», — возразил Кэп, быстро стрельнул взглядом в нас. «Я бы этого и не заметил, если бы и сам не следил бы за ними безотрывно». Но и не сразу понял, что не на нас он мельком взглянул, а указал рыжеволосому на толпу. Хо, похоже было, что я не ошибся, и они вели двойной диалог. «Но и семейку свою знаю достаточно», — продолжал Луффи с усмешкой, чтобы не сомневаться. «Если будет возможность, вы сделаете все для исполнения моей мечты. Такая победа бессмысленна. Для меня ее не будет. А ты знаешь, я трепетно к этому отношусь. Я должен победить для самого себя. А для этого ты должен сделать все для собственной победы. А если ты проиграешь, и это уже была не попытка спровоцировать, а серьезный вопрос Шанкса. Между прочим, он прямо говорил, что выигрыша в его планах не было. Ты откажешь мне в реванше? Вопросом на вопрос ответил Луффи. Теперь уже лукаво. Рыжеволосый вздохнул и улыбнулся. «Хорошо, клянусь, Луффи, пиратской честью клянусь, не поддамся», — качнул он головой. Кэп благодарно склонил голову, но Шанкс не ждал этого жеста, наконец, переставляя фигуру. «Ты вызвал. Значит, первый ход за мной», — пояснил он со смешком, почему обошел процедуру подкидывания пешек, выбора, кто начинает. Капитан ответил почти сразу, и сражение века началось. Поначалу было весело. Шанкс продолжал подначивать Луффи, даже смеялся над ним. Кэп реагировал вяло, кажется, полностью сосредоточившись на игре. Но очень скоро рыжеволосому стало не до шуток. Он неожиданно перестал комментировать действия Луффи, будто заметил что-то. И все, больше мы ни слова от них не слышали. Только стук тяжелых золотых фигур по доске. Они настолько ушли в игру, отстранившись от реального мира, что ни окриков, ни подбадриваний, ни советов просто не слышали. Даже не заметили, когда, несколько часов спустя, Бен принес им выпивку. Следить за игрой было бесполезно. Я пытался, но со стороны понять стратегии игроков, даже неплохо зная их самих, было непросто. А Луффи еще и путал игру, делая неожиданные, но, кажется, глупые ходы, подставляя фигуры. Время шло, и азарт пиратов, сосредоточенно наблюдавших за боем, сменился, как я и предсказывал, скукой. Нет, никто не расходился, но многие успели или заняться своими делами, негромко обсуждая что-то, или даже задремать. В какой-то момент стало казаться, что между ходами проходят целые часы. Ожидание утомляло, сводило с ума. Каждый ход на доске казался роковым, последним, а потом, когда игра продолжалась, он становился лишь дежурным в бесконечной череде точно таких же. Словно в насмешку, издеваясь, солнце то и дело выглядывало из-за облачков, вызывая знойную духоту, что, конечно же, не облегчало ожидания. Мы почти кисли под его лучами, привалившись спинами или боками друг к другу и позевывая не от скуки, от нехватки кислорода, а где-то глубоко внутри зрела нешуточная тревога. Я боялся назвать это сомнениями, скорее результатом давящей атмосферы, когда было понимание, что на кону игры стоит буквально все, не только титул короля пиратов, но и ты сам, как его накама, все твои друзья, да все пираты вообще, весь мир и война за что-то по-настоящему ценное. От этого в мыслях мутилось. Начинало казаться, что, если Луффи проиграет этот бой, то все было тщетно, зря, что жизнь от этого потеряет самое главное, смысл. И каверзные вопросы всплывали в сознании. А что, если он все-таки не победит? Что, если Шанкс и сам заявит претензию на трон? Глупые, ничтожные мысли, рассыпающиеся от малейшей критики, такого просто быть не могло. Но странный тремор отказывался покидать неподконтрольное тело, его бросало то в жар, то в холод от тревоги и даже паники. И это несмотря на знание, что Луффи мог делать сколько угодно попыток Шанкса одолеть, что ни черта не изменится от его проигрыша, просто и лучше не станет. Тяжело было, но я не был уверен, что капитану и Шанксу многим легче. Они давно ссутулились, нависнув над доской, хотя поначалу сидели расслабленно и прямо. То и дело массировали виски, переносицы, шеи, с хрустом разгибали спины, терли в задумчивости подбородки и пальцы и бесконечно, нескончаемо, кажется, даже не моргая, пялились на доску. Кто там заявлял, что у Кэпа терпения нет, ворчал рядом идя, в очередной, наверное, десятитысячный раз, устало вздыхая, накол скотину. Это и раньше понятно было. Нас всех-то терпел он долго, согласился Орлумб, протягивая нами выпивку. Еще одного боя демонов все равно не выдержал бы ни Форд, ни мы, весело хохотнул Есоп. А вы, кстати, за кого болеете? За Луффи, конечно, фыркнул Бен в ответ старику Наварро. Мы ждали этого очень долго, очень, с улыбкой пояснил он нам, поднявшим на него удивленные взгляды. И хотим этого вряд ли меньше, чем они, он мотнул головой на игроков. Вырастили короля на свою голову, ворчливо прокомментировал кто-то еще, а фигур на доске было все меньше, но все равно очень много. Противники их берегли, однако все равно в резерве уже их не осталось ни у Шанкса, ни у Луффи. Сбрасывать было нечего, и видно было, что ситуация уже очень напряженная. По сосредоточенным хмурым лицам, по ощущавшейся чьей-то королевской воле, то и дело слабенько вырывавшейся из-под контроля игроков в их поле. Эта партия в Сёге, и правда, была подобна настоящему сражению. И сколько это могло продолжаться, было неизвестно. Вот только что-то изменилось после очередного хода Луффи. И это заметили или почувствовали все. А потом и увидели воочию, когда Шанкс поднял на него удивленный взгляд. Лицо его потемнело, вытянулось, и он. Я задержал дыхание, потому что понял, что-то произошло. Что-то такое, что уже решило исход поединка, но мы пока не знали, что именно и в какую сторону. Рыжеволосый подцепил фигуру пальцами и опустил, уже не глядя на доску. Луффи ответил моментально. Его губы медленно растянулись в широкой улыбке, и, после быстрого хода, рука потянулась к шляпе, подхватила и нахлобучила ее на голову Шанкса. Я понял, что не дышу, что не верю, свершилось, и поднялся на ноги я. Нет, мы, одновременно с Луффи, теперь, наконец-то имевшего полное и неотъемлемое право именоваться королем пиратов. Это не было его рождением, это было его становлением. Вставая с кресла из-за игры в Сёге, он словно поднялся на трон. И мы боялись кричать, хотя криком распирало легкие и горло, боялись, что это нам лишь мерещится, мечта одного, ставшая мечтой для десятков, даже, может быть, сотен, вот так вот, легко, незаметно даже, осуществилась. «Подожди, Луффи!» — окликнул его Шанкс, неверяще глядя на доску. «Получается, что ты загонял меня в эту ловушку с первого, с девятого хода?» «Да», — поправил его капитан, задрав голову к небу и как-то по-особому, мечтательно, улыбаясь солнцу. Его грудь вздымалась высоко, дышал легко и свободно, глубоко, так, как дышится, когда с плеч падает тяжеленный груз. «Удача со мной, раз ты не заметил связности моих ходов!» — хихикнул он, поворачиваясь к рыжеволосому лицом счастливого мальчишки, глаза которого блестели ярко, и тянул время лишь за тем, чтобы сохранить больше фигур, кивнул Шанкс каким-то своим мыслям, понятным только им двоим, ведь речь шла об их игре. Я заметил, что ходы связаны, но не мог понять, как и чего ты ими добивался. А когда понял, он снял с головы шляпу, трепетно прижимая к груди, и вдруг светло и счастливо захохотал в голос. «Черт, меня сделал мальчишка!» Смех его был заразительным настолько, что улыбнулся и я. Подавать голос не хотелось. Почему-то казалось важным дать возможность завершить долгое ожидание так, как желали именно они. И костяк команды Шанкса, похоже, был того же мнения, сдерживая и своих новичков, и толпу позади, как и мы. «Знаешь, за что я люблю эту игру и почему учил тебя играть в нее когда-то?» — риторически спросил рыжеволосый Улу, когда отсмеялся. «Она не только учит мыслить как военачальник, но и характеризует игроков. Как поведешь себя на доске, таков ты и на самом деле», — пояснил он, неожиданно поворачиваясь к Бену и откровенно ябедничая. Он попадался в ловушки, делал ожидаемые мною и вообще бессмысленные ходы, и все это лишь бы отвлечь внимание и заманить в собственный капкан. И он снова повернулся к Луффи. И ведь заманил, сохранив ровно столько фигур, и моих, и своих, сколько мог. А я ведь видел, что хитришь, что не всегда ошибаешься случайно, но все равно понял, что ты делал, лишь когда стало уже слишком поздно. Отличные качества для военачальника, — качал он головой и смотрел на любимого племянника с отеческой гордостью, вызывая гордости во мне. Когда-то, незадолго до распуска команды, я так же, как ты сейчас меня, обыграл Рейли, — выдохнул Шанкс после нескольких минут молчания, явно погрузившись в какие-то приятные воспоминания. Не капитан Роджер, а он был стратегом команды, за что его отчасти и прозвали Темным Королем. Теперь твой черед творить историю. С этими словами он пошарился в собственном плаще, поднялся на ноги, в один широкий шаг настиг Луффи и короновал каким-то необычным даже на вид обручем. Такие, бывало, использовали, чтобы сдерживать буйные волосы, чтоб не лезли в глаза. Вроде просто сплетенный с кожей какого-то металла, но непростым он был, явно. Не корона, конечно, но ее бы ты не оценил. Его носил Дэ, когда уже славился как король пиратов. Мы потратили много времени, чтобы его отыскать, — демонстративно склоняя голову перед капитаном, пояснил Шанкс, когда тот дернулся от удивления, и в тоне его голоса была просьба ценить. «Эф, Далу любой камень, дай ему его рыжеволосый, ценил бы, как самое дорогое сокровище». А капитан снял венец с головы, повертел в руке, нахлобучил обратно да и обнял порывисто любимого дядюшку так, что тот чем-то хрустнул, но обнять себя в ответ не дал, выскользнул и отошел ото всех на десяток шагов, так спиной ко всем и замер, сжимая и разжимая кулаки. Мне не нужно было смотреть на него, чтоб понимать, как его раздирало от эмоций в тот момент, разных, положительных, отрицательных, от того, что, наконец-то, пришел к цели, от бремени, что свалилось на плечи вместе с мечтой, от неизвестного будущего, а может и от пустоты, которую он наверняка почувствовал облегчением сразу, как только победил в Сёге. И он рухнул на колени, а потом взвыл в голос раненым зверем, заорал боевым кличем, ликующим воплем. От звука его голоса, казалось, дребезжали стены, закладывало уши и спирало дыхание. Вой множился эхом, отражаясь от каменных стен, скал и от самих океана и небес. Этот звук пробирал так глубоко, отзываясь в душе и сердце, и, наконец, вызывая тот самый облегченный выдох, который задержали мы все, вызывая, застрявший минутами ранее в горле, крик поддержки и радости. Завопили, завизжали от восторга наши дамы, кинувшись к Луффи, наконец, обнимать, поздравлять. Заорали мы, также, в голос, уже по привычке вздымая в небо десятки рук, на которых красовалась маленькая татуировка с Роджером нашего капитана и короля. И мы качнулись, всей толпой, к нему, а он уже смеялся, стоя на ногах, невменяемо весело и по-настоящему счастливо, не замечая похлопываний по плечу, объятий, поздравлений всех тех, кто долго ждал вместе с ним, разделяя чувства Луффи. И вопли наши долго гуляли по просторам между небом и морем. А когда все подуспокоились, капитан, король, посмотрел на нас всех, своих пиратов, и с широкой улыбкой предложил: «Ну что, отпразднуем?» Разумеется, предложение было принято абсолютно всеми с энтузиазмом. Толпы пиратов сразу как-то рассосались, отправившись готовить пир, для большинства гораздо более долгожданный, нежели исполнение мечты какого-то мальчишки, все-таки речь о том, что стоит отпраздновать захват форта, шла с самого завоевания. Ну а уж наши-то, даже командой то отправилась на Санни, вслед за Санджи, обещавшим настоящий королевский пир, и Фрэнки, собиравшимся приготовить место. Остались я, Педро, Баши с Джимбеем, Мони и Смокер, конечно, с хвостиком в виде стейнлесса, не заметил, как стал считать и его этаким придатком команды, который шел просто в наборе с белым охотником, бонусом. Капитан сидел на какой-то балке у костра, мы рядом. Не то чтобы нам нечем было заняться, просто время имелось, и оно позволяло участие в приготовлениях отложить. Команда Шанкса вокруг продолжила разбирать лагерь, но теперь все они были навеселе, постоянно подшучивая и над крикливым мальчишкой, которого помнили, и над собственным капитаном. Рыжеволосый быстро и незаметно успел надраться, пока все вертелись вокруг Кэпа, с кружками в руках, одну из которых и протягивал Луффи, он и подсел к нам, нетрезвым тоном спрашивая: «Лу, послушаешь совет старого дядюшки?» Напоследок, капитан кружку принял, стукнулся со второй такой и ополовинил. «Не прикидывайся стариком», просипел он, кажется, от крепости напитка, которую не ожидал, а может и от эмоций, я не мог знать наверняка, но я прожил подольше и все-таки опытнее такого малыша, как ты, облизывая верхнюю губу, напомнил Шанкс. Все, кто слышал, дружно хмыкнули. Отношения этих двоих были все же уникальными. Но не волнуйся, читать нотации или занудничать я не стану, пообещал рыжеволосый, и вдруг абсолютно трезвым, серьезным тоном заговорил. Просто хочу сказать, что ты сейчас будешь чувствовать отчуждение. Ты не такой, как люди, не такой, как члены семьи, ты ощущаешь себя частью мира не так, как мы. Это не было вопросом, это было утверждением, таким, что сразу складывалось ощущение, что даже мы, члены команды, не знали чего-то о капитане, что знал он. Ты стойко его игнорировал, не обращал внимания, но непонимание всегда окружало тебя. А сейчас, когда ты, власть, оно возведется в абсолют. Луффи посмотрел на Шанкса, я вслушивался. Каждый твой поступок или слово так или иначе все равно будут обсуждать, изучать, судить. Но не отстраняйся сам из-за их непонимания и не требуй слишком многого, прими их трусливыми и недоверчивыми трюмными крысами, как любишь выражаться. Рыжеволосый улыбнулся, отставляя кружку и сжимая плечо капитана единственной рукой. «Ты сильный, Луффи, ты сможешь это вынести», заглядывая в глаза, говорил он, а они научатся понимать, и еще верить, снова обещал рыжеволосый, у них ведь прекрасный пример перед глазами, мы с Джимбеем переглянулись, неприятная правда бередила разум, правда, с которой мы, как бы ни хотелось, ничего не могли поделать, отчуждение, его испытывали, наверное, все лидеры и предводители, не могущие разделить свое бремя с окружающими, теми, за кого в ответе, теми, кто просто не понимал, потому что не был в такой же шкуре. Его испытывали и все, кто выделялся из масс, будь то физические особенности, вроде крыльев, двух суставов в ногах или руках, жабр или же тех, кто просто мыслил иначе. Такие привлекали к себе внимание, вызывая суждение и осуждение. Однако, кажется, Шанкс кое-чего о нашем Луффи все же не знал, потому что люди, подобные ему, были увлеченными идеями, занятиями, жизнью. А такие, если им и приходили на ум такого рода мысли и ощущения, быстро от них отвлекались, просто не желая тратить время на размышления о бессмыслице. Может, я был неправ, может, Кэп скрывал это, как, например, отец, когда был жив, но... Шанкс улыбнулся Луффи в ответ, это не важно, я сделаю из них пиратов, потому что только так смогу исполнить вторую свою мечту, стать самым свободным человеком в мире. Заговорщицки подмигнул ошеломленному дядюшке капитан, в общем-то, подтверждая мои мысли, и мы, и Накома, и ребята Рыжеволосого, захохотали одновременно, потому что в этом был весь он, чертов Монки де Луффи, не унывающий слишком долго, не сдающийся и совершенно не умевший терпеть то, что ему не по душе, пират, то есть король пиратов, конечно же. Шанкс покачал головой и тоже засмеялся, что-то приговаривая о том, что даже капитан Роджер не ожидал такого преемника. «Не волнуйся за меня», — добавил Лу уже серьезнее. «Да, бывает тяжело. Часто бывает в последнее время. Но, как ты мог заметить, у меня есть люди, которые, порой и не догадываясь об этом, помогают справляться. А если бы я не принимал трусливых крыс такими, какие они есть, я бы с ними и не возился, и он и сам захохотал весело, даже безумно, но резко прекратил. Кстати, трусливые крысы вкусные, ты знал? Шанкс от резкой смены темы машинально отрицательно качнул головой. Во, я сейчас, подскочил Луффи с места и кинулся куда-то, мы только и слышали призывы к Филу, новому бортовому коту, поохотиться. Но рыжеволосый, в отличие от нас, недолго смотрел ему вслед, сразу же переключившись на нас же, смотрел внимательно, с прищуром, даже рот открывал то и дело, словно желая спросить что-то серьезное, но от чего-то не решался. Минуту, не больше, он маялся, но выпил из кружки и в итоге пристал к смокеру. «Тебя-то, белый охотник, как занесло в команду к моему племянничку, а?» Он даже не поленился подняться на ноги и, вместо того, чтоб сесть, пьяно навалился на нашего новичка. Я хмыкнул. В его игру верили, разве что, слепые. Но, черт, до чего же это поведение было типично для семейки Д. Я был знаком с Роджером и Рейли, пересекался с Гарпом, Драгоном, Ло, отлично знал Эйса, неплохо изучил Луффи. У них было немало общих черт, но среди самых явных и ярких, любовь к игре на публику, поясничество. Так они отвлекали внимание от чего-то важного, манипулировали толпами или просто скрывали собственные эмоции. Вот что он хотел спросить, прежде чем передумал, развод и провокация, почти не задумываясь, хмыкнул в ответ на вопрос рыжеволосого смокер, а еще шантаж, подкуп, применение психологического давления и даже силы. В общем, все как вы, чертовы пираты, любите, констатировал он под дружный пиратский смех, пытаясь Шанкса оттолкнуть, но вышло не слишком успешно. Тот всучил ему кружку с пойлом и потребовал с невинной улыбкой на лице. «Так давай выпьем за это и за нашего нового короля». Смокер с сомнением косился на пойло в руках, но пригубил, даже не глянув на нас. «А мы что?» Команда Рыжеволосого обеспечила выпивкой и нас, так что и мы, отсалютовав друг другу, опрокинули в себя нечто алкогольное. Зря. Горло и пищевод обожгло ядреной жидкостью, на глазах грозили выступить слезы. Но чтобы пираты не смог подавить эффект неожиданности алкоголя, нет, не бывать этому. Когда нарисовался Луффи, мы уже были сильно под шофе, Шанкс спаивал за дорогого племянничка нас очень активно, и как-то уже не удивляло, что объявился капитан в компании своих непонятно откуда взявшихся северных волков и огромной корзиной пойманных крыс. Одна серая тушка трепыхалась и пищала у него в зубах, что очень контрастировало с шальными счастливыми, но звериными, непроглядно черными глазами, крыльями за спиной, хвостом и серебристо-голубым рисунком по всем открытым участкам кожи. Мог бы и не притворяться сумасшедшим среди своих, флегматично прокомментировал я картинку. Все-таки короля пиратов с живой крысой в зубах можно было увидеть далеко не каждый день, но все же то ли от выпитого, то ли потому, что привык, а впечатление это на меня не произвело. Зато я поймал понимающий взгляд Бена и улыбнулся ему. Наши команды были единодушны при таких-то капитанах. Шанкс с энтузиазмом подключился к разделке и обжариванию на костерке крыс, которых, как выяснилось, действительно до сих пор не пробовал, как и мы. Подошедшие Эйс и Сабо так вообще набросились на тушки, как будто это было их любимое лакомство. Ну а уж они вчетвером ловко втянули в это всех, и нас, Мугивар, и команду Рыжеволосого, и команду Ло, и вообще всех, кто подходил к нам, тушек хватало. Где же он столько достал? Волки грызли свою добычу сырой, братья Д весело хохотали над лицами тех, кто был приятно удивлен вкусом крысиного мяса. Шанкс с удовольствием облизывал пальцы, испачканные в крысином жиру. Я с наслаждением обсасывал хвостик, Стейнлесс принюхивался к всученной насильно крысе, пока опасаясь пробовать. Джимби, Смокер, Лаки Рус, Есаппам и Бип активно подключились к массовой жарке. Костер полыхал, потрескивая поленьями, выпивка лилась рекой. Я, увлеченный беседами, отличной компанией и настроением, гуляниями, не заметил, как пир разросся, как крысы кончились, заменяясь другими, поистине достойными короля блюдами и закусками, как кружка стала наполняться всевозможными алкогольными напитками со всех концов мира. Прибывали друзья, сначала в штаб, а потом с помощью кого-то в Маринфорд, те, кто были заняты патрулированием границ акватории Тича, и те, кто доставлял королей по домам. Даже Ло и тот вернулся, чтобы выпить за брата. И мы действительно пили за короля, за Луффи, за капитана, за пиратство, за свободу, за море, за что мы только не пили. Но больше всех, кажется, надирался виновник торжества и его хозяин, потому что желавших разделить с ним пойло был целый остров, а он никому не отказывал, по глотку или по полкружке, но с каждым, кто, больше не опасаясь, подваливал к нему, с командующими флотами, капитанами или с последними пороховыми обезьянами. Он и сам поднимал тосты за захват Маринфорда, за альянс, за пиратов, за свою команду, за новых Накома, за мечту. Пришлось даже трезветь, воспользовавшись способностями собственного дьявольского фрукта, чтобы, продолжая веселиться и гулять, все равно приглядывать за капитаном. Среди наших многие, напиваясь в стельку, но не готовые и не желающие падать замертво, сраженные алкогольными парами, пользовались разными хитростями, чтоб не прерывать веселье. Мы пили до упада, ели до неспособности шевелиться, хохотали так, что звенело стекло и ныли ребра и пресс, танцевали так, что не чувствовали себя, отдавались пиру целиком и полностью, телом, разумом, душой, но приглядывали за капитаном, хотя оставаться врагами было невозможно, потому что каждый, кто гулял, был другом, братом-пиратом, потому что мы все были заодно, мы все были одно. Пусть так, лишь в пьяном угаре, в искреннем счастье и наслаждении жизнью, пусть лишь пока плясали вокруг костров, двигаясь в ритмах сердец, но были. И это было такое чувство, захватывающее, ошеломляющее, растворяющее в себе, точно такое, каким его описывал сам Луффи, кажется, купавшийся в самой атмосфере в эмоциях праздника. И даже был не против разделить с несколькими новыми капитанами чаши саке, пожелавшими признать его собственным лидером, командующим. Как ёнка когда-то он был против этих традиций, а теперь, наверное, слишком много выпил или слишком весел был, и отказывать не стал. К нам присоединились командиры флота отца, то есть огненного кулака, с его полного одобрения, и еще несколько капитанов. Хотел и сам Эйс, но тут уж Луффи перехватил чашу и выпил все залпом, не оставив брату шанса. Я заподозрил, что он успешно притворялся пьяным так же, как несколько или много часов назад Шанкс. Старик Наварро тоже вроде порывался, к слову, распить саки с Кэпом, но потом передумал. «Лучше с трезвым», — заявил он, показал нам язык и весело, гулко расхохотался. Вечер перетекал в ночь, но из-за костров мы не заметили этого. Перед глазами плыло, земля качалась под ногами, как борт корабля в шторм, улыбка не сходила с лица. Луффи сидел поблизости, впервые за долгое время оставленный в покое. На него, наверное, никто в тот миг и внимания не обращал, а потому он, запрокинув голову, смотрел на звезды и улыбался. Не широко, не довольно, просто свободно и немного мечтательно. Я бы тоже не обратил на это внимания, если бы не поза, в которой он сидел. Вроде бы просто на обломке стены разрушенного штормом здания, но он словно бы опирался спиной на что-то невидимое. Может, там было нечто, скрытое тенями, и пьяный я этого просто не заметил, вероятность этого была высока, и все же это привлекло мое внимание. А уж когда Луффи взял в руки стоявшую рядом кружку, отсалютовал чему-то или кому-то за спиной, а потом произнес: «За тебя, брат», я превратился в слух, потому что даже мой нетрезвый мозг понимал, что ни Эйса, ни Ло, ни Сабо поблизости не наблюдалось, а кроме них Кэп так, с искренностью, называл лишь одного человека. Странно, странно. О половине в пойло, он вдруг поперхнулся и захохотал весело, навалившись сильнее на что-то за спиной, но не падая, и не сказал, а пробулькал сквозь смех, будто в ответ: «Сочувствую беднягам, они тебя чертовски недооценивают», и он снова рассмеялся, но тут же дернулся как-то странно, будто, как рассказывал мама, бок кольнуло. Я уж было сам подскочил, даже протрезвев немного, но Кэп насупился и фыркнул, снова кому-то отвечая: «Нет, я не соскучился, паскуда, даже не мечтай». Видимо, шел разговор с невидимым собеседником, Зра, в этом не было никаких сомнений. Но как, за медальон Луффи не хватался, ден-ден муши не наблюдалось, а разговор шел. Или капитан так напился, что разговаривал сам с собой, а что, такое случалось. Тем более, когда отсутствовала привычка пить много. Не то чтобы Луффи был похож на того, с кем могло такое случиться, но, да я языком едва ворочаю, какое объясни. Словно мои мысли прочел он, тут же, после небольшой паузы, фыркая: «Эф, кто бы говорил». И снова тишина, прежде чем в голосе Кэпа тренькнула веселая, добрая насмешка. «Сомневаешься, что я смогу и захочу поступить так же, как ты? Тебе ли не знать, как я к этому отношусь?» — риторически спрашивал он, теперь согнувшись так, будто кто-то оперся на его спину. Я смотрел на это, слушал и чувствовал, что трезвею, что земля возвращается под ноги, а мир перестает расплываться. И голос капитала, пьяный, заплетающийся, но в то же время удивительно трезвый, твердо отвечал: «Ты знаешь ответ», и говорил что-то еще, фыркал, усмехался, вздыхал. Живой разговор с собеседником, которого не было. Упился ли, или было что-то, чего мы не знали, но напоследок проворчал: «Сгинь уже, моя пьяная галлюцинация», помахал он хвостом за спиной, будто развеивая что-то. Посидел еще несколько мгновений, а потом поднялся на ноги, осмотрелся, будто убеждаясь, что его тихого разговора никто не слышал, и увидел меня. «Луффи?» — встревоженно спросил я. «У меня выпивка кончилась», — пожаловался он в ответ, демонстративно перевернув пустую кружку. «Где-то в районе площади я видел еще нетронутые бочонки с вкуснющим ромом. Пойдем, поищем», — снова икнув, лукаво предложил он и, не дожидаясь ответа, затащил меня в гущу гуляний. И снова были танцы и веселье с друзьями, новые тосты и шатающаяся земля под ногами. Событие не сразу, далеко не сразу, но выветрилось у меня из головы. А еще много времени спустя, даже у самых выносливых и привычных кончились и запал, и выдержка. Очнулся я от того, что кто-то щекотал мне нос. Настырно так, отмахнуться не получалось. А перевернувшись на другой бок, услышал тявканье, почувствовал движение под собой и мгновенно сел от неожиданности. И тут же чуть не свалился обратно от пульсирующей боли в голове такой силы, будто кто-то там наковальню располовинить табуреткой пытался. А ворвавшийся в глаза яркий дневной свет вызвал резь и тошноту. Перепил. Ушло несколько мгновений, прежде чем способности дьявольского плода помогли подавить симптомы, и я сумел вернуть себе память и взять взбунтовавшийся организм под контроль, чтобы осмотреться. Тут же выяснилось, что я ошибся. Свет был не дневным, а утренним, причем сумеречным, ведь солнце едва выкатилось из-за горизонта, а теней еще наполнял туман. Вокруг была привычная картина человека-повала, как называл это Лу, после грандиозной пьянки. Пираты с улыбками на лицах вовсю сладко храпели, причмокивая во сне и подергивая ножками и ручками, будто продолжая гулянку. Так, команда, как и я, то ли сами, когда поняли, что не способны больше веселиться физически, уютно устроились среди волков, используя их как одеяло, подушки и грелки одновременно, то ли волки облепили нас. Санджи поблизости медленно истекал кровью в объятиях Уайти, пачкая белую шкуру ни в чем не повинной животины. Моне, лежа под еще одним волком, руками и ногами как большую игрушку обвила Фрэнки. Уилл с блаженной улыбкой на лице, как драгоценность, прижимал к себе Виви, вцепившуюся в еще одну шкуру. Бартоломео, не просыпаясь, признавался в любви ноге Хайрудина так, что я осоловело потряс головой, чтобы убедиться, что действительно видел то, что видел. У наших гигантов на груди вообще спали и люди, и звери. Идиллия. Попытавшись подняться, я запнулся о спину волка, служившего мне покрывалом, и едва не рухнул на него же, но зато обнаружил Робин в объятиях Бена, вместе с Иза, использовавших Бипа в качестве подушки. Хохотнул, представив реакцию этого неожиданного квартета, когда проснуться, но в целом порадовался доверию. Оно напомнило о многочисленных пиратских пьянках, пережитых мною. Разные, но все равно от чего-то совсем не похожие на эту. Может, масштаб другой, может, люди. Но, перешагивая перемешавшихся пиратов разных, даже соперничавших команд, я что-то чувствовал, какое-то подспудное сожаление, а может, наоборот, удовлетворение. И зябко было, как мне казалось, отнюдь не из-за утренней сырости. Ноги сами несли меня туда, где я волей чуял капитана. Ну а куда еще идти? Привести себя в порядок можно было и позже, а больше заняться, пока пираты отсыпались, было попросту нечем. Даже второму помощнику короля тех самых пиратов, Луффи мирно рыбачил в небольшой естественной бухте между скал на галичном пляже в компании с Джимбием и Джозом. И, конечно, стоило мне подойти, немедленно повернулся, реагируя то ли на хруст камешков под моими ногами, то ли на запах мяса из машинально прихваченной корзинки, чудом не опустошенной накануне, то ли просто на ощущение моего присутствия. Но сиял он своей улыбкой, выражением лица, просто возмутительно. Ну и, каково это, быть королем пиратов? Не выдержав, поинтересовался я, глядя на счастливого мальчишку больше, чем на самого разыскиваемого преступника мира. Но вместо ответа компания рассмеялась, как-то болезненно со стороны друзей и весело со стороны капитана. Похоже, я не был первым, кто задал такой вопрос. Без шляпы непривычно, пожал плечами Кэп, не глядя запуская руки в корзинку с едой. Я, приземляясь рядом на гальку, прежде чем подкрепиться, применил способности к Джозу и Джимбею, явно страдавшим, в отличие от Луффи, похмельем. А венец не мешает? Да, весело спросил Джоз, благодарно кивая мне. Кэп серьезно покачал головой. Он, нет, не мешает, а вот власть, данная им. Посмотрим. У него дернулся поплавок, и он потерял к разговору всякий интерес, выуживая, судя по поднявшемуся волнению, обед на всю команду. Обед сопротивлялся, бил хвостом, поднимал волны, пытался уйти и никак не тащился на берег, леска постоянно за что-то цеплялась. Но я даже не дернулся на помощь, пока капитан весело носился за большой рыбиной по всей бухте, разгоняя утренние туманы, скорее всего, другую рыбу. Теперь за все неудачи спросит с него, тихо выдохнул Джоз, вытягивая из корзины кусок жареного мяса. В голосе его звучало сочувствие. Все же не Роджер, под властью которого была лишь собственная команда. У Луффи есть мы, улыбнулся Джимбей. И вас больше, чем одна замечательная, самая лучшая в мире команда, пронесшись мимо нас на берег, победно потрясая добычей, заявил капитан. Я рассмеялся. Даже не сомневался, что паршивец не терял бдительности и любопытства. Перекусив, мы и сами подключились к рыбалке, а вскоре, но когда мы уже наудили обед на несколько команд, к нам присоединились Бонни и Смокер. Они доложили, что пираты потихоньку просыпались и расползались с улиц и площадей, допивая недопитое и доедая недоеденное. Новый Накома, кстати, предъявил Лу претензию, ведь выяснилось, что пировали мы целых 3 дня, а не один, как Кэп предполагал. Эти дни белый охотник считал потерянным временем, в чем и обвинял нас. Ты не потерял, а приобрел, возразил Джоз абсолютно серьезно, внимательно, как он любил, заглядывая в глаза и проникновенно объясняя. Капитана, в лице самого короля пиратов, друзей, много друзей, тысячи. Проблемы, которых ты прежде не знал, но которые полюбишь, хихикнула Бонита, кивая на Луффи, мол, он источник проблем, о которых она говорила. Мы весело разулыбались, подтверждая, а дозор твой в надежных руках, о чем тебе известно не хуже меня, подхватил общую мысль и сам Кэп. И если не хотел быть здесь, в чем я не без причин сомневаюсь, задорно ухмыльнулся я, не стоило напрашиваться с Лу в путешествие. Смокер хмыкнул, но и сам улыбнулся, слегка приподнимая уголки губ. Знали бы вы, как бесите порой. Привыкнешь, угрожающе пообещал капитан. Приходить в себя пираты начали только к обеду. Веселые от хорошей пирушки, но злые от количества выпитого, они вяло приводили себя, но больше мысли в порядок. И чувствовалось, что пьянка или признание последним Йонка короля кардинально изменили атмосферу на острове. Больше не было страха, напряженности, оценивающих взглядов, полных непонятных ожиданий. Не было и столь острого нежелания действовать сообща. Напротив, разгребали последствия попойки все вместе, так, будто давно были членами одного флота. И Луффи больше не окружали раздражавшие шепотки, его приветствовали широкими улыбками, салютом кружек, похлопыванием по плечам, а еще желанием привлечь внимание к себе. Мы понимали, это было ненадолго, пока не прошла эйфория от праздника, пока все было хорошо. Но все же и это мгновение стоило дорого, и мы, а Лу в особенности, его ценили. Совет собрали уже вечером. Обсуждать особо было и нечего, если не считать добытых Кэпом новостей. Но они, конечно, и шокировали. Места веселью не осталось. Мрачные, хмурые лица в гробовом молчании слушали Луффи, не очень понимая, как реагировать. Никому не нравилось строительство канала через Red Line, да и существование оружия, наверняка не единичного, а потому не уничтоженного, напрягало. И что с этим делать, тоже никто не знал. Звучали, конечно, неуверенные предложения. Провести разведку, выяснить, где еще, захватить или уничтожить. Но было понимание, что организовать это у нас может не хватить ресурсов. И прежде чем захватывать, нужно было хоть немного разведать. А если разведчиков заметят, могут и понять, что к чему. И если хоть одно оружие было достроено, использовать его раньше запланированного и точно до того, как мы будем готовы. То есть действовать нужно было очень осторожно. В конце концов, в обсуждении пираты все же расшумелись, начали опять спорить, не особо предлагая решения, но зато жестко отвергая все поступавшие предложения. Ну то есть бывшие командиры Йонка в основном молчали, у них с дисциплиной было получше, но и без них хватало желающих поспорить. Их можно было понять, это была почти естественная реакция на новости, способные существенно повлиять на исход всей войны, затеи, которую многие до сих пор считали сомнительной. Прекратил это, разумеется, король пиратов. Точнее даже не он, а Шанкс, толкнувший Лу плечом и мотнувший головой на спорщиков. Ну а Кэп, вздохнув тяжело, тихим и спокойным голосом начал обстоятельно объяснять свои соображения о происходящем и о том, как нужно действовать. Волей-неволей пираты замолчали, просто чтобы расслышать его. Он предлагал, хотя нет, все-таки ставил перед фактом, что нужно действовать по старому плану, лишь немного скорректировав его. Хитро так прищурившись, говорил, что нельзя давать понять мировому правительству нашу обеспокоенность, а суетиться, тем более, от нашего самообладания и уверенности зависит и уверенность противников, заявлял он, и был прав. Я улыбался, потому что приятно было смотреть на то, как моему капитану внимают десятки влиятельных и именитых пиратов, а еще потому, что Луффи хитро раздавал указания. Например, он фактически велел собирать информацию по возможности, расспрашивая всех, кто мог что-то знать, торговцев, жителей, самих дозорных, захватывая архивы фортов и кораблей и прочее тому подобное, что могло дать нам сведения. Однако он напомнил, что среди нас имелись шпионы, потому предупреждал, что стоит обращать особое внимание на любые помехи в разведке и рассматривать их как попытки саботажа. И пираты переглядывались мрачно, но были полны решимости, понимая, что Луффи лишил шпионов возможности действовать. И, даже более того, дал понять, что, если дозорные массово начнут уничтожать свои архивы, это будет означать, что они предупреждены о целях Альянса. А он ведь внимательно-внимательно рассматривал каждого присутствовавшего, давая понять, что запоминает. «Чую, все, кто недооценивал нашего юного короля, вскоре пожалеют об этом», — расхохотался в голос Генри Вейн, когда понял это. Пираты хмыкали согласно, ведь успели воочию убедиться в том, как опасны предсказуемо-непредсказуемый нрав, ум и сила того, кого до сих пор многие еще считали мальчишкой. Прямой приказ о разведке Лу выдал только Рыбхему, отправив Кретлайн. Ну а потом обвел собрание тяжелым взглядом, интересуясь, есть ли вопросы, однако их ни у кого не возникло на этот раз. Даже о праве раздавать приказы, и это в Альянсе-то. Но один из капитанов поинтересовался, какую роль в плане будут играть пираты Шанкса. Тот сам ответил за себя. «Мы возьмем на себя Тича», — сообщил он, также лукаво, как нередко делал Лу, уточняя. «Вы же не хотите воевать на две стороны или, хуже того, получить разгромный удар в спину». Фактически на этом совет и был окончен. Хотя, конечно, мы еще внесли в план, не без откровенного зубного скрежета некоторых лиц, и роль нового дозора. А пираты, к слову, высоко оценили хитрожопость нового короля, успевшего организовать расколы дозора и совета королей. Но, конечно, выше всего они оценили способность легко присваивать себе целые флоты, имея в виду подопечных Смокера и все. Так что и непонимание, почему тот стал нашим накома, ни у кого не осталось. Выгоду осознавали и ценили. А объяснять, что мы вряд ли воспользуемся новым дозором в собственных целях, им никто не стал. Прежде чем разойтись и начать уже притворять в жизнь второй этап плана, пираты сердца раздали главным действующим лицам, капитанам, новый вид ден-ден-муши, которых Кит оставил команде Ло, прежде чем отправиться на поиски Луффи. Эти улитки отличались компактностью, ведь их раковины росли небольшими трубочками, удобно помещавшимся в ладони. Но главной их особенностью было то, что они были гибридным видом простых улиток связи с белыми ден-ден-муши, позволяя не только поддерживать контакт на огромных расстояниях, но и сами же блокировали возможность перехвата и подслушивания разговора черными ден-ден-муши. Чертовски дорогие штуки, даже по меркам нашей команды. Но Кит раздобыл где-то несколько ящиков, повелев раздать членам Альянса, когда приступим к исполнению следующего этапа плана. И стоило ли говорить, что новые игрушки пираты разобрали с удовольствием. А еще, видимо, глядя на лица собственной команды, Луффи попросил капитанов позволять его накома, то есть нам, путешествовать и воевать с ними бок о бок. Объяснил он это тем, что мы заскучали, а любили и повоевать, и в интригах поразбираться. Потому и просил за нас, что, если мы вдруг, любой из нас, пожелает отправиться с кем-то из присутствовавших, не препятствовать, и пообещал, что путаться под ногами мы не будем. Виста со смешком ответил, что любой капитан должен радоваться, если взойти на его борт выразит желание член команды самого короля пиратов, потому что помощь такой силы не оставляла врагу и шанса на победу. Фрэнки рыдал, благодаря кого-то за такого понимающего капитана. Да что там, все мы в тот момент гордились и благодарили его и судьбу за встречу с ним же. Никто ведь из нас не говорил о скуке, о том, что и сами не прочь вот так, как Кэп, в идеале полным составом команды, но хотя бы и по отдельности вырваться в небольшое путешествие с кем угодно, куда угодно, зачем угодно, встряхнуться. Не только ведь Луффи кис от ничего не делания и сидения на суше. Мы были его накома, а значит, в какой-то мере, такими же. И то, что он это понимал, и доверял, и отпускал, позволяя временно покидать его тогда, когда он сам дал слово поберечь себя и не лезть ни во что. Вот кто еще так делал, девчонки Лу за это заобнимали, парни благодарили, и даже я, хоть и не был уверен, что воспользуюсь возможностью, за сам факт ее создания, выдохнул слова признательности. А всего через час после собрания, несмотря на ночное время, мы провожали команду Рыжеволосого, знали о том, что они решили не ждать утра, только мы, и они готовы уже были отчалить, но сам Шанкс не успел взойти на борт. Он стоял у сходни и смотрел на Луффи. На их лицах отражались какие-то эмоции, понятные только им, хотя складывалось ощущение, что они разговаривали, только как-то мысленно или глазами. А я смотрел на шляпу, так непривычно водруженную на голову не моего капитана. Это казалось неправильным, означавшим какие-то перемены, противоречившим восприятию мира. Конечно, в какой-то мере так и было, но подспудное тревожное чувство, что отныне все иначе, не отпускало. «Уже решил, что будешь делать без мечты?» — вдруг спросил Шанкс, не скрывая озабоченность в голосе. Луффи пожал плечами. «Я ведь говорил, что исполнил лишь ее часть, забыл. Стал королем пиратов, но не самым свободным человеком в мире. Мне еще есть к чему стремиться», — тонко улыбнулся он, мотнув головой за спину. «Да и дел пиратских хватит надолго». «Хорошо», — кивнул Рыжеволосый так, словно ответ его более чем удовлетворил. Он стянул с головы шляпу, взглянул на нее со светлой грустью на лице, какой-то ностальгией и даже застарелой болью, покрутил в пальцах и выдохнул. «Что ж, как бы я ни скучал по ней, но она мне давно не принадлежит. Тебе тоже не принадлежит больше». Он поднял взгляд на Луффи и вдруг, словно через силу, но и легко одновременно, сунул шляпу ему в руки. «Но ты знаешь, что должен с ней сделать». Кэп усмехнулся, кивнул, машинально водружая головной убор на свою голову, и все тут же встало на свои места. Шанкс тоже кивнул и быстро поднялся на борт своего корабля. «Удачи вам, ребята! Берегите друг друга», — попросил Лу. Мы желали счастливого пути и широко улыбались отвечавшим нам тем же пиратам Рыжеволосого. Есаб даже подзадорил сына, чтобы тот превзошел его, когда они снова сразятся. И сам Шанкс тихо выдохнул. «До новой встречи, Луффи». Ветер, явно управляемый кем-то, быстро наполнил поднятые паруса. И хотя наши возгласы еще звенели в ночном воздухе, корабль стремительно стал отдаляться от причала и быстро скрылся, поглощенный темнотой. И лишь бортовые огни мы долго провожали взглядами, пока они не растворились вдали. «Он больше похож на твоего старшего брата, капитанчик, чем...» — цинично заметила Моня, не называя имен. Луффи ничего не ответил, только вздохнул, а когда обернулся к нам, уже улыбался предвкушающе. «Ну что, перевернем этот чертов мир морскому дьяволу на потеху». И отвечая согласием, мы знали, что перевернем, какие бы препятствия и беды не повстречались нам на пути, потому что иначе и быть не могло. Ведь будь это не так, не было бы ничего из того, что уже произошло. А еще мы знали, что Зара, нехватку которого мы с каждым днем ощущали все острее, нам поможет, где бы ни был, потому что он был одним из нас, накома чертового короля пиратов, демона, грозившего стать вместе с нами повелителем морей. Ветер свистел в прибойной волне, неторопливо раскачивая океан. Примечание к части. И это все. Конец. Хэппи-энд. Не, ну правда, мечта исполнена, о чем еще писать. Так что, спасибо, что были со мной все эти годы, поддерживали, пинали, наркоманили. Что хочу сказать. Во-первых, поздравляю вас, мои дорогие, с наступающим НГ. Искренне желаю вам удачи и счастья, вдохновения, творческой самореализации и здоровья, а еще терпения, это главное, а то мир, люди, фигня всякая. Думаю, вы поняли, да. Во-вторых, здесь когда-то было другое сообщение. Ну, о том, что я внезапно начал рисовать и бла-бла-бла, ссылки на иллюстрации к DLLU, нарисованные мною. Но сайт, где я их публиковала, прикрыли, а нарисовала я с тех пор много иллю в том числе. Так как ВК есть не у всех, а туда я арты тоже скидываю, даю ссылки на мои рисунки на другом ресурсе. https://fanfitsmeuser40882fanart. Тут есть и иллюстрации, и просто море, много моря, и какие-то левые персы, и лу, и не только он. Самореклама, да, но рисую я, сносно и считаю. По крайней, для того, кто не учился рисовать спецом. В-третьих, ладно, насчет конца это была не смешная шутка. Посмотрите на статус и выдохните, да. Ну и на этом, собственно, в СО3, глава 138. Пиратские последователи, дозорные, с кислыми минами сидящие напротив меня, скрипели зубами. Я заспанно ухмылялся. Судя по тому, что вы меня подняли посреди ночи, произошло нечто из ряда вон выходящее. Не ради же того, что рассказать мне о признании смокером дружбы с Лу, вы собрались. Лица были все те же. Сингаку, Вудс, еще несколько офицеров, которых видел не впервые, но которые не были мне представлены, зевающие к Сантфоне. Все за столом напротив, хмурые, суровые, кажется, даже испуганные, но полные решимости, будто собрались меня судить. Я, в общем-то, не сомневался, в ком была причина моего ночного пробуждения. Но, вместо того, чтобы подтвердить мое знание, дозорные начали со смокера. Главное, накануне, когда я предполагал, что белый охотник открыто перешел на сторону Лу, мне не сообщили, так это было или не так. Теперь же они решили тянуть время, рассказывая про него. Ну, поторопил я их и пригрозил. Говорите, или я пойду спать дальше. Вообще-то сон прошел, еще когда взволнованный дампир, каким-то образом умудрившийся подкрасться незаметно, осторожно будил меня, чтоб не поднять ташиги. Заботился, хах. Короче, дрыхнуть я не собирался, но и сидеть с дозорными не хотелось совершенно. А они опять медлили, переглядывались еще, раздражали. Ты прав, произошло. В ином случае ты об этом и не узнал бы. Наконец, заговорил Сингаку, как всегда неторопливо и обстоятельно, но условия таковы, что было решено проконсультироваться с экспертом, то есть с тобой, Рана. Старик, не тяни, а, закатил я глаза, потому что, ну а для чего еще бы меня вызвали, только чтобы пояснил что-то, или рассказать что-то мне. Дозорные переглянулись снова, и уже, в общем-то, было понятно, что событие взволновало их не на шутку. Мугивара уничтожил секретную базу, на которую доставили тебя сначала, после вздоха все-таки прямо сообщил главнокомандующий дозором, буквально стер в пыль, и мы хотели бы знать, как это возможно и на что еще он способен. Я глянул на них, вздернув брови, мол, они это серьезно? Все, что мне известно о его способностях, я уже рассказал, напомнил я, прищурившись, а сам думал о том, что оказался прав, только с расчетом времени промахнулся. Луффи побывал на той базе, но позже, и мысленно, только мысленно, потому что иного себе позволить пока не мог, я с облегчением выдохнул. Хорошо, что он разобрался с оружием. А может, вы думаете, я его каким-то образом навел? Озвучил я внезапно пришедшую в голову мысль. Но ведь разумно было это. Дозорные переглянулись говорящими взглядами. Думали, они действительно подозревали. А ты мог, без обычного вызова, а абсолютно серьезно спросил Вудс. Я фыркнул. Мог. И вы это знаете, признал я, что возможности-то были. Отрицать это было глупо, вызвало бы только больше подозрений, но не делал этого, незачем. Сложно ли отследить человека в открытом море? Нет. И смысл мне было заморачиваться, если я точно знал, что Лу последует за мной, потому что не может иначе. Даже лишив его информации, чуйка и удача все равно вывели бы его на мой след. Из чего можно сделать вывод, что ты затем с нами и отправился, чтобы навести его на наши базы, констатировал один из офицеров. Ну да, разумеется, других-то, более существенных, причин быть, в принципе, не может, иронично хохотнул я. Дозорным не нравились моя прозорливость и прямота. Почему ты оставил медальон? Спросил Сингаку, мельком задевая свой, будто пытаясь сказать, что от него их свойства можно не скрывать. Он и так был в курсе. Чтоб вы не пытались присвоить, а еще чтоб меньше было подозрений с вашей стороны и вопросов со стороны пиратов, качнул я головой раздраженно. Чувство появлялось, стоило лишь представить, сколько раз друзья спросили бы, зачем и почему я ушел. Мысль об этом была навязчивой, прилипала ко мне не впервые. Думал, что ответил бы им, сказал бы, что так надо, что это наши с Лу разборки. Они бы отстали, конечно, но, честно признаваясь себе, вопросов пиратов мне очень хотелось бы избежать, потому что не все из них поняли бы так, как капитаны, может быть, еще и Ракок. Вытряхнуть размышления об этом из головы не выходило, оставалось пытаться отвлечься. Так что я вам должен прокомментировать. Сингаку снова вздохнул и кивнул кому-то. Почти тут же в помещение медленно вползла огромная Ден-Ден-Муши в сопровождении нескольких человек. Пока настраивали, пока то да сё, я успел устроить перепалку с офицером, решившим меня обвинить в том, что Лу нашел их секретную базу. Он упрямо не верил, что я мог действовать самостоятельно и не на пользу пиратам, а ради личных целей. Я не мог и не видел смысла отрицать, но, должен признать, провоцировать, находя нелогичность в обвинениях, было занятно. Следствие влияния одной занозы в заднице мира, тоже любившей доводить всех до ручки. Когда все было настроено, свет погасили, и огромная улитка начала проецировать на специальный экран запись, сделанную ее сородичем. Запись, от которой шерсть вставала дыбом и, кажется, электризовалась. Потому что там, ни много ни мало, демон проявлял свою поистине ужасавшую сущность. Судя по всему, улитка, сделавшая запись на острове, выползла уже откуда-то из-под развалины и смотрела на то, что происходило неподалеку от нее, на причале той самой базы, на которой ранее гостил я. Он стоял там, Луффи, широко раскинув руки, будто обнять кого хотел. По коже чешуя растекался тонкими ручьями линиями, излучавшие мистический, будто бы даже потусторонний, свет рисунок. Поза расслабленная, но крылья напряжены, хвост лениво шевелится, длинные, по щиколотку, волосы, словно превращает в змей ветер, рога сияют изнутри как-то угрожающе. Рога, хм, их раньше не было, и крылья черные тогда, когда всегда были серебристыми. Что, черт возьми, с ним произошло? За спиной, по правую руку, сидел на кортах Мамонга, стоял смокер в шмотках, которые предпочитали носить пираты. По левую руку, Эйс слепил ярко-белыми короткими волосами и огненными крыльями с белым рисунком по коже, но без рогов. Там же, слева, был кто-то еще, чьего лица с такого ракурса было не разглядеть, а вокруг них, позади, бушевал настоящий морской шторм. Волны огромными темными цунами захлестывали на берег, поглощая и утягивая в свои бурлящие пучины постройки, жизни. Давлеюще нависали черные низкие тучи, из которых потоками хлестал дождь. Рушились стены, падали люди, сбитые порывами ветра. Он что-то сказал Луффи, дозорному, лежавшему у его ног, и в тот же миг каменная кладка под ним треснула, стала рассыпаться пылью, под ливневым дождем превращаясь в грязь. Будто взрывная волна разошлась от Лу, и все, что было на ее пути, становилось трухой. Запись была без звука, но глядя на экран, я почти физически ощущал и струи дождя по коже, и прилипшую одежду, и порывы ветра, которым так сложно было противостоять, и ревущий океан, его соленые брызги, шипящую пену, грохот накатывавших валов и рушащихся крепостей, раскаты грома такие, что от них закладывало уши, продолжительные, словно нескончаемая пушечная канонада, свет молнии, даже сквозь закрытые веки слепящий, и, конечно, мурашки и холодок по позвоночнику от физического ощущения мощи демона, которой не могло быть ни у кого, кроме него. И я поддавался невольно этим чувствам, этим фантазиям о том, каково было находиться там. Знал ведь эти ощущения не понаслышке и любил, потому что именно в них крылось то, за что моряки и были преданы океану. Сама мощь морской стихии свободной, непокорной, неукротимой и бесконечно испытывавшей на прочность тех, кто осмеливался даже просто оказаться рядом. Когда-то я не понимал этого чувства. Теперь жизнь без него казалась пустой и бессмысленной, без моря, и радовало, что единственный счастливый обладатель его мощи, кажется, освободился от мыслей, лезущих на ум, от фантомных ощущений стихии собственной кожей, от зрелища на экране. Я захохотал неконтролируемо, гулко. Этот смех прорывался откуда-то изнутри, низкий, угрожающий, почти безумный, и он чертовски соответствовал моему внезапно поднявшемуся настроению, отвечая сознанию. «Отлично, это то, что нужно», — гоготал я, не глядя на сбитых с толку, даже удивленных дозорных. «Правильно, Лу, хватит сдерживаться, тебе это не к лицу», — обращался я к нему, наплевав на то, что могли подумать в тот момент враги, а они думали, мрачнели еще сильнее, судя по лицам, вспоминали, что перед ними пират, враг, а не союзник, недовольны были, конечно, от того, что я смел смеяться их очередной неудаче. Какая досада, и одна лишь мысль об этом вызывала новые смешки, перераставшие в приступы гогота, и успокоиться было непросто. «Попрошу объясниться», — требовал Сингаку, гневно раздувая ноздри, но внешне оставаясь более-менее спокойным, в отличие от его подчиненных, покрасневших от злости и едва не рычавших.